маленькую, тихую и почтительную секретаршу институтского казначея и зачал первого из своих сыновей. Громадная перемена произошла в нем несколько позже. Однажды, он называл это временем, когда слегка сбрендил, Шеп проснулся и понял, что работает на заводе гидравлической техники в сотни миль от Финикса, Аризона, и живет в одном из 400 одинаковых домиков, сгрудившихся в пустыне, что прокаленное солнцем жилье похоже на коробку, что на стенах висят 4 горных пейзажа, купленные в мелочной лавке, а на пустой шире книжных полок угнездились лишь 5 бурых технических справочников, что каждый вечер дом содрогается от рева телевизора и воплей соседей, заглянувших на партию в канасту. Среди молодых мужиков с туповатыми, наспех сляпанными физиономиями и баб, которые от сортирных анекдотов заходились визгливым смехом, «Гарри, Гарри, расскажи, как одного хмыря застукали в женском клозете», но почтительно смолкали, когда их мужья заводили спор об автомобилях, вот, скажем, «Шевроль». Короче, это иди бери любую модель, какую хочешь. Шепард Сирс Кэмпбелл чувствовал себя одиноким и глупым самозванцем. Он вдруг понял. Авантюрные попытки не быть самим собой довели его до невыносимой жизни, которую он вовсе не хотел. Наперекор матери он отринул все, что было дано ему отроду. Его стали преследовать яркие образы умного и чуткого мира, в котором он мог бы жить, и все они накрепко переплелись со словом «Восток». На Востоке, думал он, человек поступает в университет не ради обучения профессии, но для усердного поиска мудрости и красоты, что вовсе не удел неженок, о чем знают все, кому перевалило за 12. На Востоке носят вкусно мятые твидовые пиджаки и фланелевые брюки, часами бродят среди древних вязов под часовыми башнями и беседуют с друзьями, все из которых сливки своего поколения. На Востоке девушки удивительно стройны и изящны, в их движениях чувствуется властность старинного рода. Тихим и нежным голосом они изрекают умные мысли и никогда не хихикают. Студеным зимним вечером их можно пригласить на коктейль в Билтмор, сводить в театр, а потом, разогретых бренди, умчать в занесенную снегом гостиницу в Новой Англии, где они радостно скользнут к тебе под пуховое одеяло. На Востоке после окончания учебы не спешат всерьез взяться за работу, но пару лет проводят в уставленной книгами холостяцкой квартире, время от времени путешествуя в Европу, и в процессе неспешного, вдумчивого отбора находит свое истинное призвание. Когда же наступает пора жениться, то свадьба венчает последний и лучший из бесчетных умопомрачительных романов. Шеп Кэмпбелл витал в облаках и очень скоро прослыл на заводе снобом. Разладились его отношения с женой, напуганной тем, что он превратился в угрюмого слушателя классической музыки и мрачного читателя ежеквартальных литературных приложений. Шеп часами молчал, а если все же заговаривал, в его манере уже не было той неподражаемой смеси говоров нью-йоркского беспризорника и индианского фермера, всегда казавшейся такой клевой, но слышалась незнакомая желчная раздраженность, которая напрягала точно британский акцент. В один воскресный вечер Милли расплакалась и с малышом на руках забилась в угол, после того, как Шеп, который весь день керосинил и рычал на детей, обозвал ее невежественной мандой и шарахнул в стену кулаком, сломав в нем 3 косточки. Через неделю она, бледная и все еще ошеломленная, помогла ему загрузить в машину одежду, одеяло и кухонную утварь, и они пустились в свое пыльное паломничество на восток. Шеп знал, что 6 месяцев в Нью-Йорке, когда он все не мог решить, оставаться ли ему инженером, были самыми трудными в жизни Милли. Первым неприятным сюрпризом стало то, что закончились деньги его матери. Вообще-то их всегда было не очень много, но теперь приходилось наскребать последние гроши на пристойный гостиничный номер для сварливой жеманной старухи с кошкой.

Милли что-то рассказывала, а Фрэнк подался вперед и, сощурившись, смотрел мимо нее, как человек, который сквозь прутья решетки заглядывает в темный вольер. Шеп даже не сразу понял, что он читает заглавие книг на дальней полке. Самое противное, что Шеп, несмотря на все свое раздражение, едва не вскочил, чтобы пуститься в оживленные объяснения. Конечно, подборка так себе, и было бы ужасно, если бы по ней ты судил о наших литературных вкусах. Знаешь, это просто накопившийся хлам, а большая часть действительно хороших книг. Однако, стиснув челюсть, он собрал стаканы и вышел на кухню. Твою мать! Готовя коктейли, Шеп вкатил Уиллером двойную дозу спиртного, уполовинив ее в стакане Милли. Если жена продолжит в том же темпе, она, учитывая ее состояние, через час отключится. Наконец гости стали раскрепощаться, и когда сей процесс завершился, уже казалось, что лучше бы они оставались зажатыми. Началось с того, что Фрэнк откашлялся и произнес: «Вообще-то у нас весьма важная новость. Мы...» Он замолчал и, покраснев, взглянул на Эйприл. «Скажи ты». Эйприл одарила его улыбкой. Не зрителя, а гостя или друга, а такое, что сердце Шепа завистливо ёкнуло, и обратилась к аудитории. «Мы уезжаем в Европу. В Париж. Навсегда». «Что? Когда? Как? Почему?» Кэмпбеллы открыли беглый огонь вопросов, а Уиллеры, посмеиваясь, добродушно отвечали. Все заговорили разом. «Неделю, а может, две назад?» Удовлетворила Эйприл настойчивое желание хозяйки знать, когда это они надумали. «Сейчас и не вспомнишь. Просто вдруг решили уехать, и все». «Погоди, в чем фишка-то?» Уже второй или третий раз допытывался Шеп. «В смысле, нашел там работу или как?» «В общем, не совсем». Все смолкли, гости влюбленно смотрели друг на друга, и взбеленившийся Шеп едва не рявкнул. «Эй, вы, либо рассказывайте, либо нет! Какого черта?» Потом разговор возобновился. Держась за руки, точно маленькие, и перебивая друг друга, Уиллеры все выложили. Шеп держал удар, как поступал всегда под градом неприятных новостей. Каждое сообщение безболезненно проскальзывало на задворке сознания и сопровождалось мыслью: «Ладно, это я после обдумаю, и это», так что мозг оставался свободным и бдительно контролировал ситуацию. Этот способ позволял сохранять нужное выражение лица и отвечать впопад. Шеп даже успевал порадоваться, что вечер наконец-то ожил, и все зашевелились. Он с удивлением и гордостью наблюдал, как лихо Милли со всем этим управляется. «Ребята, это, ей-богу, здорово!» — сказала она, когда Уиллеры смолкли. «Нет, правда, ужасно здорово. Конечно, мы будем по вас скучать». «Да, милый?» «Это ж надо!» — глаза ее блестели. «Ну, вы даете! Мы будем жутко скучать!» Шеп согласился, а Уиллеры забрались обратно в свою изящную вежливую умильность. Они тоже будут скучать очень сильно. Когда вечер закончился, гости ушли, и дом затих, Шеп дал боли чуть шевельнуться, но с тем ли, чтобы напомнить себе — сейчас главное — жена, все остальное подождет. «Знаешь, что я думаю, Лапушка?» Он подошел к Милли, которая в раковине споласкивала стаканы и пепельницы. «По-моему, это чрезвычайно незрелая затея». Плечи Милли благодарно обмякли. «И мне так кажется. Не хотела ничего говорить, но именно это я и подумала. Незрелое — точное слово. Интересно, они хоть на минуту задумались о детях?» «Верно. Это лишь одна сторона, а вот другая. Что за полоумная идея, мол, она его поддержит? Каким надо быть мужиком, чтоб на такое согласиться?» «Ой, не говори, и я о том же думала. Не хочу злословить, потому что оба мне очень нравятся. И они, конечно, наши лучшие друзья и все такое, но ты верно сказал. Именно об этом я думала, ты просто мои мысли читаешь». Однако позже в темноте спальни от Шепа не было никакого толку. Под боком он чувствовал ее бессонно напрягшееся тело, слышал легкий шорох ее дыхания с тихим всхлипом на каждом вдохе и понимал, стоит лишь к ней повернуться, как она уткнется ему в грудь и выплачет все, что в ней накопилось, а ему останется поглаживать ее по спине и шепотом приговаривать: «Что такое, маленькая, м? Что случилось? Расскажи папочке». Но он не мог. Не хватало сил на то, чтобы она слезами вымочила его пижаму. Не было желания почувствовать под рукой ее теплую, вздрагивающую спину. Во всяком случае, ни сегодня, ни сейчас. Он не в состоянии кого-либо утешать. Париж. От одного лишь этого слова до самых пяток пробирала нежная дрожь, а память уносила в те времена, когда мир казался невесомо легким и чистым, словно незримая гордая птица, чьи лапки всегда отыщут место на лейтенантском погоне. О да, он помнил парижские улицы, деревья, волшебную легкость побед по вечерам. «Хочешь длинную, Кэмпбелл? Ладно, я беру маленькую. Привет, мамзель. Пардон, мамзель». И утро. Бездумные золотисто-голубые утро с чашечками горячего кофе, свежими булочками и обещанием вечной жизни. Пускай это было ребячеством, солдатским баловством, офицерским загулом, пускай. Но, боже мой, если показаться там вместе с Эйприл Уиллер, чтобы пройти с ней по тем улицам, чувствуя в руке ее прохладные пальцы, подняться по лестнице серого обветшалого особняка, войти в просторную голубую комнату с вымощенным красной плиткой полом, услышать ее хрипловатый смех и ее голос: «Неужто вам не нужна моя любовь?» Ощутить ее лимонный запах и всю ее, когда он, когда она... О, Господи! Боже, если показаться там с Эйприл Уиллер...